«А по-твоему, это не так?» — не без иронии поинтересовался Розовский. «Давайте рассуждать вместе. Что произошло бы, если бы этот упреждающий удар достиг цели? Я не знаю, шеф, где вы храните компромат, но не в памяти и не в рундуке яхты. В каком-то банке есть сейф в Лондоне, в Женеве или Нью-Йорке, и есть человек, которому даны точные указания, как распорядиться содержимым этого сейфа, если с вами что-то случится. И не один, возможно, а двое или трое, и сейф наверняка не один. В одном подлиннике, в других дискеты, я прав?» Розовский и Назаров переглянулись. «Продолжай», — повторил Назаров. «Те, кто планировал взрыв, об этом, по-вашему, не знали? Не догадывались? Или до этого так трудно додуматься?» Розовский сунул в рот окурок сигары, потянулся за зажигалкой, но, взглянув на Назарова, ткнул сигару в пепельницу. «Ты считаешь, что взрыв устроили не сторонники Ельцина, а его противники?» «Не в том речь, Борис Семенович. Вы по-прежнему оцениваете ситуацию в координатах предвыборной борьбы. А если вообще забыть о том, что были выборы? Если вычеркнуть из ситуации всю политику?» «И что останется?» — спросил Назаров. «Главная и единственная цель покушения». Губерман помолчал и закончил. «Ваша смерть». Розовский, и тем более сам Назаров, были не из тех людей, кого легко запугать, но и на них угнетающе подействовала обнаженность этих слов. Слова были равны смыслу, и что-то сатанинское в них было. Адское. «По счастливейшей случайности цель-то не была достигнута», — продолжал Губерман. «И вот не прошло и 3 месяцев, как появляется полковник Вологдин. Как вы сами сказали, шеф, оперативник высокого класса. И вешает нам на уши развесистую, хорошо продуманную лапшу. Если ее убрать, что мы увидим?» «Ничего», — ответил Розовский. «Пустоту, нуль». «Нет, Борис Семенович», — возразил Губерман, — «ту же цель». В библиотеке воцарилась напряженная тишина. Назаров неподвижно сидел в кресле, сцепив на затылке руки и вытянув длинные ноги. Лицо его было жестким, безжалостным, страшным. Розовский не без опаски поглядывал на него. Он знал, что такое лицо бывает у Назарова перед взрывом бешенства. Но на этот раз ничего не произошло. Назаров потянулся к столу, налил себе виски, повертел фужер в руках. Взглянул на Губермана. «Почему ты думаешь, что взрыв яхты и появление полковника связаны между собой?» «Я очень хотел бы ошибиться». Так и не выпив, Назаров поставил фужер на поднос. Повернулся к Розовскому. «Я встречусь с этим полковником. Договорись на завтра». «Думаешь, он что-нибудь скажет?» «Важно не то, что скажет, а то, чего не скажет. Подготовь мне все данные по нефти. Лукойл, Росинвестнефть, Тюменская топливная компания, Мегионнефтегаз, Сургутнефтегаз, все остальные, уровень добычи, цены, котировки». «Мы и так отслеживаем ситуацию по самотлору», — напомнил Розовский. «Свежие сводки у тебя каждый день на столе». «Меня интересует не только самотлор. Татнефть, Югансктнефтегаз, Северный шельф, Азербайджан, Приморье, все российские компании, все компании СНГ, кроме того, страны ОПЕК, динамика цен, квоты. Запроси Москву, нашу центральную базу данных. Мне нужна общая картина». «Когда?» «Как всегда, вчера?» «Можно и завтра. И еще, Авишаул. Свяжись с Цюрихом. Пусть профессор Ниерман пригласит Авишаула на консилиум. Срочно». «У них натянутые отношения», — заметил Розовский. «Мне плевать на их отношения. Напомни Ниерману, что я оплачиваю половину расходов его центра». «Сегодня же позвоню. Все?» «Все». Назаров поднялся. Розовский не смог сдержать облегченного вздоха. Это не укрылось от внимания Назарова. «В чем дело?» — спросил он. «Мы с Фимой боялись, что ты решишь немедленно лететь в Цюрих», — объяснил Розовский. «Какой Цюрих? Тащить туда все это змеиное гнездо? С этим надо покончить здесь. Раз и навсегда». растения. Я им, скотам, покажу растения. Я буду у себя», — добавил Назаров и вышел из библиотеки. «Раз и навсегда», — повторил Разовский. «Легко сказать. Мы даже не знаем, откуда ветер дует». «Без четверти два. Что-то этот полковник не звонит». Губерман отмахнулся. «Еще позвонит». Но Вологдин так и не позвонил. На следующее утро Губерман вошел в одну из комнат в цокольном этаже виллы, переоборудованную под рабочий кабинет Разовского, и бросил на черный офисный стол стопку свежих газет. «Похоже, я здорово ложанулся», — сообщил он, плюхаясь в кресло и вытирая платком лицо и шею. «Ну и пекло на улице. А в рекламе пишут: райское Средиземноморье. Ничему нельзя верить». «В чем же ты ложанулся?» — поинтересовался Разовский, не отрывая взгляда от монитора новейшего компьютера Sun Ultra Spark. «Насчет этой шестерки спортсменов». «Вот как?» — насторожился Разовский и отъехал от компьютера на колесиках кабинетного кресла. «Помните, я звонил вам ночью из аэропорта?» «Ну, и сказал, что прилетели только четверо».